Вздох. Видя убийственный взгляд Гуйиня, Юэ Шань мысленно усмехнулся. Внешне же он, казалось, беспомощно вздохнул и сказал: «Линь Дун, ты вызвал падение семьи Линь. Председатель Ся, у вас нет ничего, чтобы сказать по этому вопросу, верно?» Юэ Шань посмотрел в сторону Ся Ванцзиня и небрежно спросил: «Вы?» Изящные брови Сюань Су выпрямились, но когда она собиралась возразить, Ся Ванцзинь вытянул руку и остановил ее. Его взгляд сосредоточился на Линь Дуне, мгновение спустя он кивнул и сказал: «Пусть этот вопрос будет решен семьей Линь и сектой Призрачного Клинка, ассоциация Тысячи Золотых и банда Кровавого Волка не должны вмешиваться». Услышав эти слова, Сюань Су была очень встревожена. Когда она собиралась говорить, голос Ся Ванцзиня мягко прозвучал в ее ушах: «Верь в Линь Дуна, он не безрассудный человек». «Ха-ха, естественно». Увидев, что Ся Ванцзинь согласился, Юэ Шань был немного шокирован. Он почувствовал, что было что-то не так, но он не мог понять, что это. Усмехнувшись, он посмотрел в сторону Гуйиня. «Я позволю уладить вам этот вопрос, будьте очень осторожны». Последние несколько слов были выделены, и Гуйянь понимал, что он глумится. Если Гуйянь сможет покончить с Линь Дуном, номером один в семье Линь, то семья Линь развалится. Под взглядами присутствующих, Гуйянь вышел вперед. Коварная улыбка появилась на его лице. «Отродье, сегодня я дам тебе понять, что даже если ты и победил Вэй Туна, ты все еще пустое место городе Янь. Город Янь не место для таких деревенщин, как ты. Было бы лучше, если бы ты убежал обратно в город Циньян». Услышав эти слова, Линь Дун улыбнулся и вытянул руку. «Так много херни. Пожалуйста, дай мне несколько указаний». Глава 149. Битва с Гуйинем. Высокомерный дурак. Видя спокойствие Линь Дуна, злость в глазах Гуйиня усилилась. Легким движением он выхватил черную саблю. Звук вынимаемого лезвия, в сочетании с его ужасной татуировкой призрака, создавали жуткую атмосферу. У Гуйиня было прозвище «Призрачный клинок», так как его техники клинка были очень порочными и коварными. За все эти годы множество элитных практиков стерлись с создателем от его рук. Кроме того, некоторые из них были на продвинутой стадии Юаньден. Поэтому, его репутация была в несколько раз больше, чем у Вэй Туна. Множество людей признавали, что он наиболее вероятный кандидат на переход к совершенной стадии Юаньден. Когда это случится, репутация секты Призрачного Клинка взлетит. Поэтому, хотя многие люди знали, что Линь Дун убил Вэй Туна, они не поддерживали его противостояние с Гуйинем. В конце концов, Вэй Тун не идет ни в какое сравнение с Гуйинем. Сталкиваясь с людьми, которые тайно радовались его несчастью, Линь Дун решил игнорировать их. Подняв ладонь, четыре меча вылетели из его цанькунь мешка. Из них три излучали ледяную ци, а последний испускал жар. Мечи летали вокруг Линь Дуна. «Линь Дун, будь осторожен!» — невольно вскрикнула Сюань Су. Линь Дун мягко кивнул и махнул рукой Сюань Су и остальным. «Такой высокомерный сопляк. Ну, ты хочешь получить извинения? Я дам тебе извинения». Уголки губ Гуйиня поднялись, и отвратительное выражение появилось на его лице. Исключительно мощная юань сила покрыла его тело, как приливная волна. В то же время появилась угрожающая атмосфера. Такая мощная аура. Похоже, Гуйянь скоро достигнет совершенной стадии Юаньден. Гул появился вокруг. Этот человек действительно намного сильнее Вэй Туна. Удивление промелькнуло в глазах Линь Дуна. Этот так называемый номер один действительно был способным. На основании одной ауры можно было сказать, что Вэй Тун ничего не смог бы ему сделать. Вжух. С саблей в руке, взгляд Гуйяня стал еще злонамереннее. Посмотрев на Линь Дуна, он сразу бросился вперед со скоростью молнии, превратившись в черную тень. Длинная сабля в его руке образовала грозную дугу и яростно ударила в сторону Линь Дуна под сложным углом. Ляск. В ответ на мощный рывок Гуйяня, Линь Дун спокойно оставался на месте. Он вытянул пальцы, и три таинственных ледяных меча рванули вперед. Они несли угрожающий холод, столкнувшись с саблей. Несмотря на то, что фехтование не было безупречным, благодаря контролю ментальной энергии, нападение Линь Дуна было довольно грозным. Траектории его атак было почти невозможно избежать. Это было одним из преимуществ использования ментальной энергии. Ляск-ляск. Почувствовал леденящую кости ауру мечей, Гуйянь фыркнул. Сабля в его руке затанцевала, превращаясь в многочисленные образы, которые полностью окружили его тело. В то же время, ослепительный удар меча вызвал мурашки у окружающих. Призрачный удар. Клинок промелькнул, прежде чем резко вернулся. Держа саблю обеими руками, исключительно мощная чистая юаньган энергия собралась на клинке, после чего сильно ударила. Ляск, ослепительный и грозный удар, как свирепый дракон, откинул таинственные ледяные мечи. Везде, где проходил удар клинка, земля была нарезана. Такой мощный удар клинком. Видя грозное нападение, некоторые люди удивленно воскликнули. Ни один обычный практик продвинутой стадии Юаньден не посмеет получить этот удар. Этот клинок был как разъяренный питон, когда быстро приближался к Линьдуну. Однако, даже в этот момент он не отступил. Вместо этого, он вытянул правую ладонь в направлении клинка. Это выглядело, как будто он хотел принять удар. «Ты ищешь смерть!» Злоба появилась на лице Гуйиня. Вжух! Когда клинок был в нескольких дюймах, Линьдун сжал кулак. БЗЗ. Барьер ментальной энергии сразу же сформировался перед ним. В то же время, удар клинка яростно столкнулся с барьером. Несмотря на то, что удар вызвал рябь, он не смог пробить его. Видя, как этот ослепительный удар ничего не смог сделать, недоумение появилось в глазах толпы. Они не ожидали, что грозная атака Гуйиня будет так легко отбита Линьдуном. Ментальная энергия Линьдуна снова стала сильнее. Ся Ваньцзинь, Сюань Су, Линь Чжэньтянь и остальные также были в шоке. Восторг появился на их лицах. Менее чем за месяц, ментальная энергия Линьдуна значительно увеличилась. Неудивительно, что он осмелился провоцировать Гуйиня. Номер один продвинутой стадии Юаньден, похоже, не так силен. Линьдун холодно улыбнулся. Легким движением пальца, он сформировал десятки духовных игл и направил их в сторону Гуйиня. ХМПФ, слишком громкие слова. Увидев, что его атака была легко нейтрализована, зрачки Гуйиня слегка уменьшились, и серьезное выражение появилось на его лице. Он понял, что в сравнении с месяцем назад, когда Линьдун сражался с Вэйтуном, его сила снова увеличилась. Так как Гуйянь многого достиг в городе Янь, он не был человеком, который недооценивает своего противника. Несмотря на то, что он был недоволен Линьдуном, он оставался весьма осторожным. Кроме того, предыдущая сцена показала, что надо быть осторожным. БЗЗ БЗЗ. Мощная чистая юаньган энергия хлынула из тела Гуйиня и полностью уничтожила все духовные иглы. Затем он плотно сжал саблю и слегка согнул тело. Сейчас он был подобен леопарду, который собирался наброситься на свою жертву. БЗЗ. Когда нога Гуйиня топнула землю, раздался глубокий звук. Затем, его тело резко рвануло вперед. Вжух, вжух. Когда Гуйянь рванул вперед, два остаточных изображения появились за ним. Однако, что все удивило, это когда появились изображения, блеск на клинке стал более ужасающим. Три шага призрачного клинка. Увидев это, выражения лиц Сюань Су и остальных стали серьезными. Это было убийственное движение Гуйиня. Говорили, что он использовал это движение, чтобы убить двух практиков на продвинутой стадии Юаньден. Это движение было разделено на три шага. Когда третье остаточное изображение появится, его атака достигнет пика. Среди всех практиков продвинутой стадии Юаньден города Янь, никто не осмелился бы принять этот удар. Линьдун, будь осторожен. Он собирается нанести смертельный удар. Даже без напоминания Сюань Су, Линьдун чувствовал страшную силу на клинке Гуйиня. Сразу же его глаза сверкнули, и он оттолкнулся от земли. Прыгнув на таинственный ледяной меч, он выпустил ментальную энергию из своих зрачков. Ментальная энергия начала яростно распространяться в воздухе. В то же время, мощная ментальная энергия продолжала выливаться из его дворца Нивань. БЗЗ БЗЗ. Под непрерывным потоком ментальной энергии, ударная волна начала расти. В мгновение ока, она превратилась в широкую формацию символов, которая была длиной в несколько футов. Внутри этого образования были несколько странных символов. Эти мистические символы непрерывно мерцали. Духовное искусство уровня Ци, массив проявления символов. Линьдун наконец использовал духовное искусство, которое получил в башне мастеров символов. В этот момент чрезвычайно мощные волны ментальной энергии начали распространяться. Эти волны вызвали шок даже у Ся Ваньцзиня и Юэшеня. Вжух! Когда формация символов появилась, третья тень Гуйиня также сформировалась. Шокированно подняв голову, он злобно смотрел на Линьдуна, и его ладонь ударила ручку сабли. Тень появилась на ослепительном клинке, как луч света, и чрезвычайно грозная чистая юаньган энергия собралась на нем. Под изумленными взглядами, мини-ураган пронзил воздух и полетел в сторону Линьдуна. Линьдун, готовься к смерти. Лицо Гуйиня стало бледным. Атака была чрезвычайно грозной, и сильно истощила его. Однако он был абсолютно уверен в этом движении. Даже практик продвинутой стадии Юань Дэн не мог выдержать его. Тело Линь Дуна зависло под массивом проявления символов. Несмотря на то, что он почувствовал страшную атаку, он закрыл глаза. БЗЗ, БЗЗ. Когда Линь Дун закрыл глаза, многочисленные лучи света начали исходить из массива. Эти лучи света собрались перед Линь Дуном, как столб света. Когда столб света появился, Линь Дун резко открыл глаза. В его глазах был грозный свет. Столкнувшись с нападением Гуйяня, он не собирался отступать. К удивлению толпы, он вытянул пальцы. Массив проявления символов, проявление света. Глава 150. Мощь массива проявления символов. Ментальная энергия активно сформировалась на кончике пальца Линь Дуна, после чего лучи света вырвались. Первоначально бесформенная ментальная энергия стала как солнце. Столб света рассекал воздух, как метеор. Под многочисленными взглядами толпы он, с громким взрывом, врезался в атаку клинком Гуйяня. Бум! Пугающая волна энергии взорвалась в воздухе. Под гнетущим давлением, несколько наблюдателей, которые стояли близко, не выдержали и отступили. «Ломайся!» Суровое выражение было на лице Линь Дуна, когда он смотрел на волны энергии. С суровым криком, мощь луча света резко возросла. Когда лучи света стали ярче, они с силой пробили атаку Гуйяня. Как это возможно? Видя эту сцену, тревожные крики раздались из толпы. Мощное завершающее движение Гуйяня не смогло остановить атаку Линь Дуна, такие сильные волны ментальной энергии. Шок был на лицах Ся Ваньцзиня, Сюань Су и остальных. Даже мастер символов 3 и краткая печать не может сравниться с силой этой ментальной энергии. Линь Дун действительно стал настолько сильным за месяц, великолепно. Восхищение было на лицах Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных. Позор. Лицо Гуйяня исказилось. Он смотрел на странный луч света, который не только разбил его атаку, но и рванул к нему. Он взял саблю, и энергичная юань сила собралась на клинке. Вжух. Гуйянь крепко сжимал саблю обеими руками и сделал яростный рубящий удар. Чистая юаньган энергия собралась на клинке, делая его острейшим смертоносным оружием. Клинок рассек воздух и сделал огромную трещину на земле. Бах. Сабля рассекла воздух и безжалостно рубанула луч света. В момент контакта, невероятная энергия захлестнула лезвие, как волна. Под разъеданием этой энергии, чистая юаньган энергия Гуйяня не могла ничего сделать, и рассыпалась, после чего ужасающая энергия влилась в его тело. Пачи, лицо Гуйяня стало мертвенно-бледным. После этого, он покраснел и сразу же выплюнул кровь. Его тело также было отброшено назад с огромной силой, и проскользило десятки метров, после чего врезалась в каменный столб. Исход битвы был решен в один миг. Толпа видела только две огромные вспышки, после чего жалкая фигура Гуйяня была отброшена. Ша-ша-ша. Смотря на потрепанную фигуру Гуйяня, которая извергала кровь изо рта, атмосфера на площади стала тихой. После чего, люди начали глотать воздух. Они не ожидали, что этот номер один, даже не будет соперником Линь Дуну. Этот парень действительно силен. Многие фракции, которые присматривались к жиле семьи Линь, смотрели на подростка, который стоял на мече и плавал в воздухе, и алчность в их сердцах начала подавляться. Даже элита Гуйянь пала от рук Линь Дуна, если кто-то попытается, то будет опозорен. Скрип. Выражение лица Юэшеня потемнело, подавляя волны в своем сердце, он сжал кулаки, и раздался звук скрипа. Он знал, что Линь Дун не слабак, поэтому он нашел Гуйяня. Даже сам Юэшань признавал силу Гуйяня. Первоначально он думал, что Линь Дун будет побежден в этот раз. Вместо этого, происходящее перед глазами, заставило его пылающее сердце стать ледяным. Как это возможно, как это возможно? Гуйянь ее раз выплюнул кровь. Неверие было в его глазах, он не мог понять, почему был так быстро и чисто разбит. Когда Линь Дун атаковал, Гуйянь на самом деле не смог защититься. Я отказываюсь в это верить. Свежая кровь дико лилась, и с злобным выражением, Гуйянь взвыл. Однако, как только он это сделал, его травмы стали еще хуже, и кровь появилась в углу его рта. Линь Дун холодно смотрел на Гуйяня. Вытянув палец, он указал на Гуйяня. Три таинственных ледяных меча яростно рванули вниз. У Линь Дуна никогда не было проблем с добиванием поверженного врага. Остановись. Видя, что Линь Дун собирается нанести смертельный удар, Юэшань яростно крикнул. Ранее, Вэй Тун был убит перед его глазами. Если Гуйянь также встретит свою судьбу, больше никто не осмелится с ним сотрудничать. Юэшань понимал, что хоть Линь Дун и молод, он не будет колебаться, чтобы забрать чью-нибудь жизнь. Поэтому Юэ Шань не стал наивно полагать, что Линь Дун остановится после его выкрика. Таким образом, его тело сразу мелькнуло и появилось перед Гуйинем. Юэ Шань, увидев, что Юэ Шань нарушил правила и вмешался, выражение Сявань Цзиня потемнело. Однако, прежде чем он успел вмешаться, прозвучал голос Линь Дуна. «Председатель Ся, оставьте это на меня». Сявань Цзинь был поражен. Линь Дун на самом деле собрался иметь дело с Юэ Шанем, но тот был на совершенной стадии Юань Дэн. ХМПФ. Юэ Шань также услышал слова Линь Дуна. Сразу же холодный свет вспыхнул в его глазах, но он не показывал гнева. Он отклонил кулаком таинственные ледяные мечи. Он был как устойчивая гора. Горный кулак. Юэ Шань был непростым человеком. Он знал, что это был отличный шанс. У Линь Дуна была мания сразиться с ним, поэтому это была прекрасная возможность, чтобы покончить с ним. Сразу же яростная чистая юаньган энергия, вызывающая дрожь, быстро собралась на кулаке Юэшаня. Яркий, сверкающий шар света вырвался из кулака Юэшаня. Несясь вперед, он удлинялся и укорачивался, и был слегка похож на гору. Юэшань практически постиг смысл создания формы. Выражение Сявань Цзиня стало серьезным. Так называемое создание формы было одним из обязательных путей достижения стадии трех созданий. Только после понятия смысла создания формы, можно перейти к стадии создания формы. «Линь Дун, быстро отступай!» – поспешно крикнул Сявань Цзинь. Этим движением Юэ Шань собирался забрать жизнь Линь Дуна. Линь Дун не последовал совету. В этот момент страстное волнение появилось в его глазах. Юэ Шань считался топ-экспертом в городе Янь. Сейчас Линь Дун достиг три и краткой печати, плюс у него была помощь духовного символа судьбы и мощь начальной стадии Юань Дэн. Он собирался проверить, сможет ли он сражаться с практиком совершенной стадии Юань Дэн. Хуу! Шар белого ци вылетел изо рта Линь Дуна. Внутри его дворца Нивань сияющие лучи вырвались из трех духовных символов, и ментальная энергия начала вливаться в массив символов. Бах! Бах! Когда ментальная энергия вливалась, звук текущей воды раздался из массива проявления символов. Сразу же ментальная энергия взорвалась, превращаясь в огромную волну, и грохочущие звуки раздались в воздухе. Массив проявления символов, проявление лазурной волны. Огромная волна хлынула. Глаза Линь Дуна сверкнули, и валан ментальной энергии с удивительной мощью врезалась в энергетический кулак Юэшаня. Бум! Громкий и ясный звук раздался в воздухе. Сильный шторм вырвался наружу, сметая все. Перед лицом этой силы, даже практик стадии Юань Дэн чувствовал удушье. Бах! В этот раз атака Линь Дуна не была подавляющей. Огромная ментальная энергия едва противостояла первой атаке Юэшаня, после чего взорвалась. Когда огромная ментальная энергия рассеялась, это повлияло на массив символов. Он вырос на некоторое время, после чего стал тусклым и исчез. Практик совершенной стадии Юань Дэн действительно несравним с продвинутой стадией. Этот Линь Дун такая ужасающая сила, кто бы мог подумать, что он практически в состоянии сражаться против Юэшаня. Да, хотя он и не смог превозмочь, он все еще молод. Эта семья Линь действительно что-то, мы не можем их оскорблять. Линь Дун не проиграл Юэшаню, и эта сцена вызвала волны в сердцах людей. Когда они обменялись взглядами, можно было увидеть страх в их глазах. Услышав шепот, выражение Юэшаня стало очень темным. Ментальная энергия, которую продемонстрировал Линь Дун, превзошла мастеров символов три и краткой печати. Такое достижение в таком возрасте. Даже Юэшаня почувствовал холод. Этот сопляк должен быть убит сегодня. Ты все еще не противник для меня. С этой мыслью Юэшань заявил глубоким голосом. Это не совсем так. Линь Дун слегка улыбнулся и направил палец вниз. Видя действия Линь Дуна, Юэшань что-то почувствовал. Его выражение резко изменилось, и он поспешно обернулся. Его зрачки сжались, когда он увидел острый меч, который излучал холодные ци, и летел в уже проигравшего Гуйиня. Пока Юэшань был занят сражением, Линь Дун разделил свою силу и направил смертельный удар на Гуйиня. Такое мышление и способности слишком страшные. Глава 151. Четыре великих фракции. Как ты посмел? Видя летящий меч в Гуйиня, озноб промелькнул в сердце Юэшаня, после чего сменился раскаленной яростью. Если он не сможет остановить Линь Дуна, кто в будущем захочет вступить с ним в союз? Юэшань был очень опытным, и когда прозвучал его крик, он ударил ладонью, и чистая юаньган энергия, разрывая воздух, ударила в меч. Мощный удар заставил меч отклониться. Хотя действия Линь Дуна были неожиданными, Юэ Шань все еще был довольно силен. Видя, что меч изменил курс, глаза Линь Дуна блеснули, и меч повернулся. Острый клинок превратился в ослепительную вспышку и полетел в сторону руки Гуйяня, как молния. Чи. Пронзительный звук рассечения плоти раздался, когда меч пролетел, оставляя кровавый след отрезанной руки. Ах! В этот момент раздались крики. Видя, как Гуйянь обнимает остатки отрезанной руки, озноб возник в сердце каждого. Никто не мог поверить, что даже когда Юэ Шань вмешался, Гуйянь потеряет руку. Хотя он и сохранил жизнь, с такой травмой сила Гуйяня снизится. Мощь секты призрачного клинка опиралась на силу Гуйяня, и как только он получил тяжелую травму, репутация секты определенно уменьшится. «Ублюдок, я обязательно прирежу тебя сегодня». Глаза Юэ Шэня стали алыми. Он яростно бросился вперед, становясь как стрела, которая летела к Линь Дуну. Подавляющие волны юань силы вырвались из его тела. «ХМПФ, Юэ Шань, ты действительно ведешь себя так, как будто я не существую». Видя, что Юэ Шань собрался использовать всю силу против Линь Дуна, выражение Сяван Цзиня стало ледяным, и он появился перед мальчиком. Хотя практик совершенной стадии Юань Дэ не может летать, он может парить некоторое время. Сяван Цзинь, свали. Юэ Шань явно был взбешен действиями Линь Дуна, и когда он увидел Сяван Цзиня, он сурово крикнул. В ответ на это, Сяван Цзинь фыркнул. Яростная Юань сила собралась на его руках, после чего он ударил. МММММ. Когда Сяван Цзинь сделал свой ход, звуковой удар пронзительно прозвучал в небе. Грозное давление юань силы распространилось в воздухе. Бах! В ответ на движение Сяван Цзиня, Юэ Шань также резко ударил. Оба кулака встретились в воздухе, и страшная юань сила вырвалась. В конечном счете, толпа увидела, как две фигуры были отброшены на 10 шагов, после чего приземлились. Будучи практиками совершенной стадии Юань Дэн и противниками, сражавшимися много раз, было трудно определить победителя. Глава Юэ Шань, нет нужды быть таким разъяренным. Мы заранее договорились не вмешиваться, так почему вы это сделали? Смотря на темное выражение Юэ Шаня, Сюань Су прикрыла рот и рассмеялась. Углы глаз Юэ Шаня дернулись, после чего он посмотрел на Линь Дуна, зависшего в воздухе, и произнес. Паршивец, не слишком ли ты беспощаден? Линь Дун осторожно спустился, услышав слова Юэ Шаня, и не мог не усмехнуться. Глава Юэ Шань, нет нужды ходить вокруг да около, вы должны знать, что если бы я не победил Гуйяня, то я не отделался бы лишь потерянной рукой, верно? Этот бой изначально был дружеским, поэтому не было смысла в милосердии и сострадании. Быть снисходительным к врагу, это значит напрашиваться на неприятности. Если бы семья Линь не показала беспощадность, чтобы запугать людей, она бы столкнулась с бесконечными неприятностями в будущем. Поэтому, беспощадные методы были необходимостью. Выражение Юэ Шэня стало темным. Он, естественно, знал эти принципы, но так как Линь Дун смог отрубить руку Гуйяню, пока сражался с ним, это повредит репутации Юэ Шэня. Если ты не дашь мне объяснение, даже если ассоциация тысячи золотых вмешается, я, Юэ Шань, гарантирую, что уничтожу семью Линь. Тон Юэ Шэня был злобным. Сегодняшнее происшествие повредило его престиж, и, если он ничего не сделает, то станет посмешищем в будущем. Он не может это терпеть. Кроме того, он был уверен, что даже если ассоциация тысячи золотых вмешается, то с силой банды кровавого волка, он определенно сможет уничтожить семью Линь. Безразличие было на лице Линь Дуна, и он ничего не ответил. Он поднял ладонь, и четыре меча зависли перед ним. Его действия были ясны. Он не собирается ничего говорить, но если Юэ Шань хочет бой, Линь Дун был готов. Хорошо. Видя действия Линь Дуна, лицо Юэ Шаня стало белым. Любой человек мог сказать, что он уже был на пределе. Вжух. Войска банды Кровавого Волка почувствовали убийственную ауру Юэ Шаня и подняли оружие, которое отражало холодный и яркий свет. Видя это, люди из ассоциации тысячи золотых и семьи Линь также схватились за мечи. Атмосфера на площади стала напряженной. Увидев, что война вот-вот разразится, окружающие фракции поспешно отступили, опасаясь, что будут втянуты. Это было бы и очень удачно. Цок-цок. В этот момент цокот конских копыт раздался за пределами площади. Толпа смотрела, как черный поток быстро приблизился к площади. Лучи солнца отражались от черных шлемов и брони, и свет казался немного холодным. Черная стража губернатора города, почему они здесь? Разве губернатор города обращает внимание на это место? Смотря на превосходное снаряжение, можно было сказать, что это обученные солдаты. Толпа на площади была встревожена, и раздался шепот. Эта ситуация ошеломила Линь Дуна, Сявань Цзиня и остальных. Враждебная атмосфера на площади рассеялась. «Юэ Шань, вы считаетесь старожилом в городе Янь, зачем держать злобу против этого юнца?» Пожилой человек, сидящий на черном коне, вышел вперед и сказал. «Великий мастер Янь», увидев знакомую фигуру, Линь Дун не смог сдержать улыбку. «Великий мастер Янь Сюань, это проблемы между моей бандой Кровавого Волка и семьей Линь, я надеюсь, что вы не будете вмешиваться», — ответил Юэ Шань. «Линь Дун помог моей гильдии сохранить башню мастеров символов. Это огромный долг, и этот старик не является неблагодарным человеком, и если семья Линь находится в беде, моя гильдия мастеров символов не будут сидеть на месте», — равнодушно ответил мастер Янь. Когда эти слова были произнесены, на площади возник шум. Некоторые знающие люди понимали, насколько мощной была гильдия мастеров символов, и их сила не проигрывала трем сильнейшим фракциям города Янь. Однако он, как правило, были нейтральными и редко появлялись, чтобы помочь другим. Выражение Юэ Шэня стало уродливым, когда он услышал слова мастера Яня. Он не ожидал, что гильдия мастеров символов решит прямо помочь Линь Дуну. Если это так, не значит ли, что за этой маленькой семьей Линь теперь стоят две фракции, которые были не слабее банды Кровавого Волка? Подумав об объединенной силе ассоциации Тысячи Золотых и гильдии мастеров символов, сердце Юэ Шэня задрожало. Если он начнет борьбу против этих двух сил, это плохо кончится. Я думаю, что мы должны забыть о сегодняшнем деле, и пусть секта призрачного клинка вернет украденные Ян Юань камни семьи Линь. Немного дружелюбия делает чудеса, разве вы не согласны, глава Юэ Шань? Усмехнулся мастер Янь. Лицо Юэ Шэня дернулось, и его взгляд стал мрачным, но он не ответил. Он был недоволен этим результатом. Глава Юэ Шань, все знают, кто начал это дело. В заключении, пусть секта призрачного клинка вернет Ян Юань камни. Если это продолжится, то это будет нехорошо для банды Кровавого Волка. Пока Юэ Шань молчал, ясный голос прозвучал позади мастера Яня. Фигура носила черные доспехи и приблизилась на лошади. Эта фигура выглядела стройной, и даже черные доспехи были очень изящными. С одного взгляда можно было сказать, что под черной броней была стройная и трогательная фигура. Я надеюсь, что глава Юэ Шань может прекратить доставлять проблемы семье Линь в будущем, ради губернатора города. Губернатор города, услышав эти слова, выражение Юэ Шэня изменилось. Многочисленные фракции бросили ошеломленные взгляды в сторону стройной фигуры. Хотя были три главные фракции в городе Янь, все знали, что фракция, которая действительно все контролирует, это губернатор города. Они были правителями города. Несмотря на то, что они, как правило, поддерживали порядок в городе, никто не сомневался в силе губернатора города. Как и гильдия мастеров символа, они редко вмешивались в борьбу между фракциями. Сегодняшняя ситуация была редкой. Эти слова заставили площадь погрузиться в тишину, и в сердцах многих проницательных возник шок. В настоящее время три главных фракции стояли за семьей Линь, губернатор города, ассоциация Тысячи Золотых и гильдия мастеров символов. Что происходит? Если эти три фракции объединятся, то даже банда Кровавого Волка будет полностью уничтожена в считанные дни. Такой пугающий парень. Взгляды, в которых был страх, обратились к Линь Дуну. В семье Линь, кто еще мог собрать такую пугающую команду? Однако, они не знали, что Линь Дун немного опешил, смотря на стройную фигуру в черных доспехах. Гильдия мастеров символов прибыла, чтобы помочь, и это было в пределах ожиданий Линь Дуна. Но что касается губернатора города, он не пересекался с ними. Пока Линь Дун недоумевал, стройная фигура в черной броне вытянула белоснежную руку и мягко убрала-забрала, открывая холодное лицо. Глава 152. Благоговение. Цзы Юэ, увидев знакомое красивое лицо, Линь Дун был ошеломлен. Было ясно, что именно Цзы Юэ была лидером группы черных стражей. Хе-хе, Цзы Юэ, дочь губернатора города, — подошел мастер Янь и, улыбнувшись, объяснил. Услышав это, Линь Дун вдруг понял. Неудивительно, что люди в гильдии мастеров символов уважительно относились к Цзы Юэ. Оказывается, она имеет такое важное положение. В последнее время все мое внимание было сосредоточено на башне мастеров символов, и я мало знал о том, что происходит снаружи. Первоначально, я даже обещал уладить проблемы между семьей Линь и бандой Кровавого Волка, извиняющимся тоном сказал мастер Янь. Узнав о ситуации, он сразу бросился на помощь. Что касается Цзы Юэ, черные стражи были ее собственной идеей. В конце концов, банда Кровавого Волка необычная фракция, и без демонстрации силы, Юэ Шань не отступил бы. В ответ на извинение мастера Яня, Линь Дун улыбнулся и покачал головой, показывая, что он не в обиде. Того факта, что они поспешили, чтобы помочь, уже было достаточно. Всего за несколько месяцев это отродье фактически наладило отношения с ассоциацией тысячи золотых, гильдией мастеров символов и губернатором города. Смотря на три огромные силы, которые стояли за Линь Дуном, даже Юэ Шань чувствовал беспомощность. Он считал, что семья Линь не сможет выдержать и удара, однако, текущая ситуация показала, что в будущем семья Линь станет одной из самых больших фракций в городе Янь, которую будет нельзя провоцировать. С поддержкой трех фракций и удивительным талантом Линь Дуна, можно было представить будущий потенциал семьи Линь. Хотя Юэ Шань отказывался в это верить, он понимал, что Линь Лун уже не тот прохожий, которым Юэ Шань мог легко распоряжаться. Юэ Шань глубоко вздохнул, и темное выражение на его лице быстро исчезло. Затем он сцепил руки в сторону Цзы Юэ и усмехнулся. Так как мисс Цзы Юэ лично просит, если Юэ Шань до сих пор не отступит, это будет не тактично. Если банда Кровавого Волка будет продолжать с этим вопросом, это не пойдет им на пользу. В конце концов, хотя банда Кровавого Волка была мощной, она была не сильнее, чем три объединенные фракции. Поэтому, ему оставалось только отступить. Проведя столько лет в городе Янь, Юэ Шань понимал, что если есть жизнь, есть надежда. Труднее всего иметь дело не с лютыми волками, а со скрытыми ядовитыми змеями. Так как у семьи Линь есть Линь Дун, они действительно не могут их трогать. Видя, что Лади Юэ Шань был вынужден отступить, остальные фракции смотрели друг на друга и тайно вздыхали. Они понимали, что лучше будет наладить хорошие отношения с семьей Линь в будущем. Хе-хе, младший брат Линь Лун поистине героический юноша. Так молод, но уже достиг такого шага. Возможно, в скором времени он станет сильнейшим в городе Янь. В то же время, никто не посмеет прикоснуться к семье Линь с улыбкой, сказал Юэ Шань. Он стал любезным, как будто не было безжалостных и беспощадных действий с его стороны. Линь Дун усмехнулся, когда услышал эту провокацию. Сразу же он ответил: «Глава Юэ Шань такой гибкий человек, я уверен, что вы добьетесь многого. Что касается сегодняшнего вопроса, я надеюсь, что вы не будете обижаться на нас». Слова Линь Дуна поставили три фракции в одном лагере, что означало, что они против Юэ Шаня. Улыбка на лице Юэ Шаня стала жесткой, но он быстро оправился. Он не ожидал, что в таком молодом возрасте Линь Дун будет так хорош в словесной перепалке. «Нет, нет, вина лежит на секте призрачного клинка. Не беспокойся, младший брат Линь Дун. Первое, что я сделаю, когда вернусь, это заставлю их вернуть украденные Ян Юань камни». Юэ Шань усмехнулся, после чего сцепил руки перед Цзы Юэ и остальными. «Так как вопрос решен, я не буду задерживаться. Мисс Цзы Юэ, если у вас будет время, передайте губернатору привет от меня». Цзы Юэ кивнула, и Юэ Шань больше не стал задерживаться. Когда он развернулся, улыбка на его лице пропала, и холодный свет блеснул в его глазах. Сегодня он почти полностью потерял лицо. «Пойдем». Проходя мимо Гуйяня, и смотря на его плачевную фигуру, он не мог не выругаться. «Бесполезный мусор. Если бы Гуйянь смог убить Линь Дуна в прошлом обмене, этот вопрос не развился бы до такой степени. Причина, по которой губернатор города, ассоциация тысячи золотых и гильдия мастеров символов помогли семье Линь, заключается в Линь Дуне. Если Линь Дун умрет, эти отношения исчезнут, и они не рискнут воевать с бандой Кровавого Волка». Хотя он и проклинал Гуйяня, Юэ Шань махнул рукой и приказал людям из секты призрачного клинка забрать того. Недолго думая, Юэ Шань повел банду Кровавого Волка, и они покинули площадь. Смотря, как банда Кровавого Волка отступила, подобно приливу, окружающие фракции также не осмеливались оставаться. Они поспешно ушли, боясь, что Линь Дун запомнит их и создаст им неприятности. Таким образом, за несколько минут, первоначально шумная и многочисленная площадь опустела. «На этот раз все благодаря вам троим». Увидев, что толпа ушла, Линь Дун облегченно вздохнул. Он повернулся и сцепил руки перед Цзы Юэ, мастером Янем и Сяо Ваньцзинем. «Хе-хе, я не ожидал, что ты привлек так много людей», — усмехнулся Сяван Цзинь. По правде говоря, он был в восторге от того, что гильдия мастеров символов и губернатор города пришли им на помощь. Несмотря на то, что мастер Янь довольно близок к ассоциации тысячи золотых, если бы ассоциация действительно вступила в войну с бандой Кровавого Волка, гильдия сохранила бы нейтралитет. Что касается губернатора, тут было бы так же. Однако, сейчас, ради семьи Линь эти две нейтральные фракции появились, чтобы помочь. Такие вещи редко происходили в течение последних нескольких лет. Линь Дун действительно необычный человек, суждения Сюань Су действительно проницательны. Сяван Цзинь чувствовал благоговение и был рад, что их ассоциация тысячи золотых имела некоторые связи с Линь Дуном. Мастер Янь рассмеялся и сказал: «Моя гильдия имеет огромный долг перед Линь Дуном. Даже если бы я не появился, другие мастера символов пришли бы. Отец сказал, что тебе стоит помощь». Цзы Юэ бросила взгляд на Линь Дуна и равнодушно ответила. Ее слова шокировали Линь Дуна. Он совершенно не понимал, разве он встречал таинственного губернатора? «Хе-хе, губернатор слышал о твоих действиях в башне мастеров символов и о твоих возможностях. Через несколько лет, для тебя стать духовным мастером символов будет не проблемой. Духовный мастер символов достоин того, чтобы заранее проявить благосклонность», — с улыбкой сказал мастер Янь. «Духовный мастер символов». Услышав эти три слова, выражение Сяван Цзиня стало немного озадаченным. После этого он шокированно посмотрел на Линь Дуна. «Духовный мастер символов сравним со стадией трех созданий. Даже во всей Великой Империи Янь такой вид силы считался первоклассным. Если Линь Дун действительно может достигнуть этой стадии, это на самом деле стоит того, чтобы губернатор лично сделал шаг навстречу. Если Юэ Шань узнает об этом, он будет сожалеть, что вызвал гнев семьи Линь. Мастер Янь слишком высоко ценит этого юнца, кто может знать, что произойдет в будущем». Линь Дун усмехнулся и не говорил слишком много. Поболтав некоторое время, Цзы Юэ первая ушла, после чего мастер Янь и ассоциация тысячи золотых также ушли один за другим. «Давайте также возвращаться». Увидев, что все ушли, Линь Дун улыбнулся Линь Чжинтяню и остальным. Смотря на Линь Дуна, Линь Чжинтянь не мог не засмеяться горько. Первоначально, у них не было выбора, кроме как сдаться, однако, Линь Дун перевернул ситуацию, заставив банду Кровавого Волка отступить, и кроме того, те даже не смели выразить недовольство. «Это действительно везение, что моя семья Линь имеет такого внука». Линь Чжинтянь глубоко вздохнул, и на старом морщинистом лице появилась неудержимая гордость и удовлетворение. Первоначально крайне наряженная ситуация закончилась так мягко. Мало того, что властные банда Кровавого Волка и секта Призрачного Клинка не достигли своих целей, они также потеряли лицо. Когда весть распространилась, это вызвало волны в городе Янь. Теперь люди понимали, какими ужасающими возможностями обладал этот новичок города Янь. Конечно, они также понимали, что за всем этим стоит подросток, которому не было и 20 лет. После всего этого, не было никого в городе Янь, кто бы осмелился доставлять проблемы семье Линь. В конце концов, даже банда Кровавого Волка не смогла, как другие, осмелиться. Используя банду Кровавого Волка и секту Призрачного Клинка как ступеньки, Линь Дун показал свои методы. В дальнейшем, позиция семьи Линь станет очень стабильной в городе Янь, и никто не осмелится бросать им вызов. Глава 153. Совершенное дьявольское тело. В уединенном дворе семьи Линь фигура сидела неподвижно, как статуя. Вокруг фигуры воздух вздымался, когда Юань сила бурлила. Под действием всасывающей силы, излучаемой телом, Юань сила полностью поглощалась. На ладонях фигуры лежал черно-белый жемчуг и вращался. Потоки исключительно чистой и мощной энергии изливались, после чего направлялись в Дантянь. Это тихое развитие продолжалось около 2 часов, после чего плотно закрытые глаза открылись. Развивать Юань силу действительно труднее, чем ментальную энергию, пробормотал про себя Линь Дун. Сейчас его ментальная энергия достигла 3 и краткой печати, но Юань сила застряла на начальной стадии Юань Дэн. Хотя это связано с событиями в башне мастеров символов, когда он сравнил их, прогресс с Юань силы действительно был немного медленнее. «С такой скоростью, мне, возможно, потребуется несколько месяцев, чтобы достичь продвинутой стадии Юань Дэн». Линь Дун слегка нахмурился, он был не удовлетворен таким темпом. Однако, если бы Линь Чжинтянь услышал эти слова, его рвало бы кровью. Как правило, можно потратить несколько лет, чтобы перейти от начальной стадии Юань Дэн к продвинутой. Линь Дун находился на этой стадии несколько месяцев, и если он считает это медленным, то, что говорить о других. Братик Линь Дун. Пока Линь Дун думал о том, как увеличить темпы развития Юань силы, во дворе появилась девушка в зеленом. Легкое разочарование можно было увидеть на ее нежном лице. «Ты все еще не можешь поглотить Ян-энергию?» Увидев появление Цинтань, спросил Линь Дун. «Да», кивнула головой Цинтань. С тех пор, как она достигла стадии небесного Юань, ее стремительный темп роста силы остановился. Что вызывало ее разочарование, это то, что сколько бы она ни пыталась поглотить Ян-энергию, она не могла добиться ни малейшего успеха. Когда Ян-энергия входила в ее тело, она стремительно поглощалась ужасающей энергией в ее теле. Столкнувшись с такой ситуацией, даже Линь Дун чувствовал беспомощность. Строение тела Цинтань было особенным, и ее врожденная энергия была слишком сильной. Обычно, как только человек сможет привести к гармонии инь-ян энергии, он сможет сформировать Юань Дэн. Однако, в состоянии Цинтань, она, скорее всего, никогда не сможет сформировать Юань Дэн. «Я что-нибудь придумаю, так что не нужно беспокоиться», — Линь Дун баловал Цинтань и гладил ее голову. «Хорошо. Ох, кстати, отец достиг начальной стадии Юань Дэн несколько дней назад». Дедушка и остальные практически прыгали от радости, услышав слова Линь Дуна. Разочарование на лице Цинтань рассеялось. Она считала, что раз Линь Дун так говорит, то он сможет решить проблему. «Ох, отец, наконец, достиг начальной стадии Юань Дэн». Линь Дун был приятно удивлен, хотя это и было в пределах его ожиданий. В конце концов, инь-ян жемчужины достаточно, чтобы сделать это. Цинтань улыбнулась и кивнула головой. Она некоторое время игриво сопровождала Линь Дуна, после чего ушла. Смотря на жизнерадостную фигуру девушки, улыбка на лице Линь Дуна стала еще шире. Некоторое время семья Линь, наконец, ощущала покой. Даже банда Кровавого Волка не смела ничего делать семье Линь. После того, как Линь Дун показал свою силу и поддержку трех великих фракций, даже Юэ Шань был немного напуган. Если он не будет уверен в успехе, то не станет предпринимать необдуманные действия против семьи Линь. За это время сила семьи Линь понемногу увеличивалась. Линь Ся, Линь Хун и остальные из молодого поколения последовательно достигали стадии небесного Юань. Текущего богатства семьи Линь было достаточно, чтобы позволить ускорить их развитие в несколько раз. Все двигалось в лучшую сторону. «Вздох, я должен придумать способ, чтобы решить проблему Цинтань». Линь Дун почесал голову и выбросил бесполезные мысли из головы. После этого его лицо стало сконцентрированным. С тех пор, как он узнал о проблеме Цинтань, он просмотрел несколько книг, связанных с интеллосложением, но так и не смог найти что-нибудь полезное. Эта девушка действительно особенная. Пока Линь Дун бормотал, светящаяся тень сформировалась на его плече и превратилась в маленького куницу. Он смотрел в сторону, куда ушла Цинтань, и задумался о чем-то. «Да, кажется, Цинтань имеет интеллосложение», — Линь Дун усмехнулся и сказал. «ТЦ, необразованный сопляк, эта девушка не обладает каким-то мусорным интеллосложением. Если дедушка куница не ошибается, она должна иметь совершенное дьявольское тело». Маленький куница презрительно скривил губы. «Совершенное дьявольское тело?» Линь Дун был ошеломлен, но он знал, что маленький куница был более осведомленным, чем он. Сразу же он спросил: «Расскажи, некоторые особые вещи появляются в этом мире. Это совершенное дьявольское тело рассматривается как крайне тираническое интело. Другие виды интел способны поглощать ян-энергию и в будущем объединять их, но это совершенное дьявольское тело отличается, и никакая ян-энергия не способна существовать в таком крайне тираническом теле», — объяснил маленький куница. «И что можно сделать?» — очень осторожно поинтересовался Линь Дун. «Продолжать поглощать различные виды инь-энергии, и чем она сильнее, тем лучше», — маленький куница усмехнулся и сказал. «Ты хотел, чтобы она продолжала поглощать ян-энергию, в надежде нейтрализовать инь-энергию в ее теле. Это было очень глупо. Невозможно нейтрализовать инь-энергию в ее теле, и она не может сформировать юань-дэн, как обычные люди. Если это так, получается, Цинтань застряла на этой стадии?» Выражение Линь Дуна изменилось, и он тихо спросил. «Совершенное дьявольское тело не так бесполезно, хотя она и не может сформировать юань-дэн, она вместо этого может сформировать инь-дэн. Так называемый юань-дэн образуется путем слияния инь-ян энергии, в то время как инь-дэн состоит чисто из инь-энергии. Кроме того, инь-энергия в теле этой девушки известна как совершенная дьявольская ци, и этот вид ци может сформироваться в Дэн. Хе-хе, эта мощь действительно страшная. Маленький куница цокнул языком и издал странный смех. По правде говоря, чистый инь-дэн или ян-дэн намного сильнее, чем обычный юань-дэн, но они являются уникальными для людей с определенными специальными телосложениями, и обычный человек не способен их сформировать. Удивление появилось в глазах Линь Дуна. Это был первый раз, когда он слышал, что кроме Юань Дэн были другие методы формирования Дэн. Скажи девушке, чтобы не поглощала Ян энергию в будущем, и подумай о том, чтобы дать ей Инь энергию. Говорят, что формирование Инь Дэн требует специальный метод. Однако, я не слишком хорош в этом вопросе. Некоторые большие секты, возможно, знают больше, и они также больше всего любят чистые инь или ян ростки, лениво объяснил маленький куница. Большое спасибо. Линь Лун кивнул головой и поблагодарил маленького куницу. Маленький куница помахал коготками, и его фигура исчезла. В последнее время он появлялся все чаще и был более открытым с Линь Дуном. Чистая инь энергия, будет нелегко ее найти. Линь Дун тихо вздохнул, выгравировав информацию в своем сердце, после чего покинул маленький двор и направился ко двору Линься. Отец, как Линь Дун и ожидал, он нашел Линься сидящим во внутреннем дворе. Улыбнувшись, он направился к нему и позвал: Дуньер. Увидев Линь Дуна, улыбка появилась на лице Линься. Счастье наполнило его глаза, когда он смотрел на мальчика. С тех пор, как он был побит и искалечен, его единственной надеждой было развивать талант семьи Линь. Небеса не оставят решительного человека, в конечном счете, ему удалось, более того, этот человек был не просто талантливым, а настоящим гением. Семья Линь практически полностью полагалась на Линь Дуна, после того, как они переехали в город Янь. Отец, ты оправился от своих ран? Линь Дун налил чашку чая для Линься и улыбнулся. Да, я полностью восстановился. Сейчас, я даже достиг начальной стадии Юань Дэн. Линься усмехнулся и кивнул головой. Он смотрел на мальчика перед собой, после чего немного помолчал и спросил: осталось около 2 лет до сбора клана Линь. Линь Дун слегка опешил, после чего его лицо стало ледяным. Он вспомнил человека, из-за которого Линься был очень подавлен в течение нескольких лет, и даже мать проливала слезы из-за уныния Линься. Тот человек также стал первым, кого Линь Дун ненавидел в своей жизни. Линь Лантянь, известный как самый замечательный и выдающийся гений клана Линь за последние 100 лет. Дуньер, возвращение во внутренний круг клана Линь, это просто желание твоего дедушки. Увидев выражение Линь Дуна, Линься тихо вздохнул. У него было впечатление, что Линь Дун не хотел. Отец, я понимаю. Линь Дун усмехнулся, хотя он ничего не знал о клане Линь, не интересовался ими, дедушка работал всю свою жизнь, чтобы вернуться. Как его внук, Линь Дун обязан исполнить его желание. Кроме того, в глубине своего сердца, он ясно помнил высмеивания и издевательства, с которыми Линься и остальные столкнулись, после того, как потерпели сокрушительное поражение на том собрании клана. Линь Дун предвкушал, как в один прекрасный день он будет стоять на той сцене, и использует силу, чтобы показать этим ублюдкам, что сын проигравшего может бесстрашно стоять здесь, независимо от того, кто его противник. Я удостоверюсь, что дедушка вернется во внутренний круг клана. Подросток поджал губ, и в его голосе можно было услышать уверенность. Кроме того, я сокрушу того человека. Последние слова не были произнесены вслух. Линь Дун поднял голову и посмотрел на улыбающееся лицо отца. Он помнил болезненное лицо отца, когда тот человек унизительно победил и тяжело ранил его. Линь Лантянь, ради своего отца, я заставлю тебя заплатить. Мальчик поднял голову и глубоко вдохнул. Может быть, ему надо будет сильно постараться, чтобы исполнить желание, но он никогда не забудет эту злобу. Глава 154. Дьявольский фрукт алой крови. Пережив враждебную ситуацию, которая почти переросла в войну, город Янь стал более спокойным. Линь Дун также смог расслабиться. Сейчас ему больше не надо бегать, как на пожар. Конечно, хотя дни стали спокойными, большую часть времени он тратил на тренировки. Так как он недавно стал мастером символов 3 и краткой печати, будет довольно трудно достигнуть прогресса в ближайшее время. Поэтому Линь Дун большую часть времени тратил на развитие юань силы. Пока он непрерывно тренировался, прогресс в его юань силе был весьма значительным. Несмотря на то, что он еще не прорвался к продвинутой стадии юань дэн, Он уже достиг пика начальной стадии. Для того, чтобы достичь этого в течение 2 месяцев, этот прогресс считается уже хорошим. В течение этих 2 месяцев, последняя иньян-жемчужина была полностью израсходована. Эта вещь действительно давала выдающуюся помощь в развитии юань-силы, однако она была слишком редкой. Линь Дун однажды спрашивал Сюань Су о приобретении иньян-жемчужины, однако это оказалось неудачной затеей. Если люди получают такого рода вещь, они не будут так просто выставлять ее на продажу. Так как иньян-жемчужины были полностью израсходованы, Линь Дун ничего не мог с этим поделать. К счастью, у него все еще были пилюли, полученные из эликсиров 5 Гуранга. Хотя они и не были такими же эффективными, как иньян-жемчужины, они все еще были приличными. Конечно, эффект пилюль, полученных из эликсиров 6 Гуранга, был бы гораздо лучше, но такие эликсиры даже в ассоциации 1000 золотых редко видели. Такие эликсиры высоко ценятся даже практиками совершенной стадии Юаньден, и обычные люди знали их ценность. Поэтому, даже если кто-то обладал таким эликсиром, он редко выставлял его на продажу. Таким образом, за эти 2 месяца Линь Дуну не удалось получить ни одного эликсира 6 Гуранга, и это делало его подавленным. Однако, хотя он и не смог получить эликсир 6 Гуранга, скорость его развития хоть и не была как ракета, она все еще была неплохой. С такой скоростью, успешное достижение продвинутой стадии Юаньден было лишь вопросом времени. Конечно, если бы он смог использовать эликсир 6 Гуранга, чтобы пересечь эту финишную прямую, это было бы естественно лучше. В уединенном маленьком дворе Линь Дун снова закончил тренировку. После того, как он свистнул, красная тень быстро появилась во дворе. «Огонек, отнеси эти пилюли Цинтань, ты не можешь и тайно съесть». Смотря на довольно пугающего огонька, Линь Дун улыбнулся. Текущая сила огонька уже далеко превзошла обычного огненного питоньего тигра. Под его алым мехом медленно росла чешуй. Это было довольно странным зрелищем. Линь Дун считал, что с нынешней силой огонька, даже практик продвинутой стадии Юаньден не сможет легко победить его. В конце концов, он обладал этой чешуйчатой броней, скрытой под мехом, также защита и атака огонька были соответствующего уровня. Рык. Огонек открыл широкий рот и поймал брошенную Линь Дуном бутылку, после чего недовольно рыкнул. Обжора увидев это, Линь Дун не мог удержаться от смеха, после чего кинул несколько пилюль в рот огонька, и немного раздраженно сказал: «Поспеши». Проглотив все пилюли, огонек потерся головой об Линь Дуна, после чего быстро ушел. Он все больше и больше отличается от огненного питоньего тигра. Линь Дун беспомощно покачал головой. Он никогда не слышал, чтобы обычный огненный питоний тигр обладал таким интеллектом. Некоторые изменения уже появились в крови этого огненного питоньего тигра. Это должно быть потому, что он съел демонический дух небесной огненной виверны. Маленький куница снова появился на плече Линь Дуна и равнодушно сказал: «Небесная огненная виверна». Услышав это название, Линь Дун был немного озадачен. После этого он вспомнил загадочные кости зверя, с которыми столкнулся в пещере горной жилы. Насколько она сильная? Довольно сильная. Демонические звери, которые могут сформировать демонический дух, равны людям, которые достигли стадии создания. Такие демонические звери также обладают родословной и имеют очень высокую боевую мощь. Людям того же уровня будет довольно трудно их победить, объяснил маленький куница. Стадия создания. Линь Дун был поражен. Он не ожидал, что кости зверя обладали такой силой, когда она была жива. Дедушка говорил, что даже лидер клана Линь был только на стадии создания, верно. Питоны, виверны и другие мощные драконы держат баланс сил в мире демонических зверей. Некоторые из них связаны родословной. Хотя огненный питоний тигр считается самым низким рангом, он, к счастью, усвоил демонический дух небесной огненной виверны. После этого он стал особенно свирепым. Хотя, как далеко он сможет зайти, будет зависеть от его удачи. Линь Дун кивнул головой. Кажется, огонек будет особенным в будущем, поэтому он должен его хорошо его развивать. Может быть, эта суперэволюция однажды станет, как карп, который превратился в дракона. Последняя партия эликсиров инь-энергии была использована. Временно отложив вопрос об огоньке, Линь Дун помолчал и вдруг сказал: «В последнее время вспышки инь-энергии Цинтань стали более частыми, и они кажутся более жестокими, чем раньше. Это должно быть из-за поглощения инь-энергии, верно?» В последнее время цвет лица Цинтань стал болезненным из-за вспышек инь-энергии в ее теле. Несмотря на то, что Линь Дун использовал каменный талисман, чтобы облегчить боль, это не является решением проблемы. Ах, услышав это, маленькому кунице стало немного неловко, он кашлянул и сказал: «Тут ничего не поделаешь, я забыл сказать, что для кого-то с совершенным дьявольским телом, надо постепенно получить контроль над совершенной дьявольской ци внутри тела, после чего сформировать инден. Однако, перед этим он будет страдать от совершенной дьявольской ци, и возможно даже потеряют разум, и станут овощем. Почему ты не сказал этого раньше?» Услышав о серьезных последствиях, Линь Дун поменялся в лице и яростно сказал: «Что я должен делать?» Выпустив ярость, Линь Дун успокоился. «Бесполезно говорить об этом, надо просто придумать решение. Найди предметы с инь-атрибутами, чтобы ускорить скорость формирования инь-ден», быстро сказал маленький куница. «Предметы с инь-атрибутами». Линь Дун горько улыбнулся, он уже потратил все усилия, чтобы найти эликсиры с инь-энергией. Эти предметы с инь-атрибутами были еще более загадочными и драгоценными, и как только они появлялись, бесчисленное количество людей будут бороться за него. Получить их, это проще сказать, чем сделать. Вздох. «Я сначала схожу в ассоциацию тысячи золотых. У них много связей, может быть, у них будут идеи». Линь Дун тихо вздохнул, и недолго думая, он вышел из маленького двора, после чего стремительно направился к ассоциации тысячи золотых. Проходя через чрезвычайно оживленный город Янь, Линь Дун нахмурился. Он почувствовал, что было довольно много иностранцев, и самое главное, они были не слабыми. Несмотря на то, что он чувствовал странность, Линь Дун решил не обращать внимания. В конце концов, город Янь был одним из самых больших в провинции Тиньду. Приток огромного количества иностранцев не считается слишком странным. Подавив эти мысли, Линь Дун прошел несколько улиц и достиг аукционного дома тысячи золотых. В настоящее время он считался примечательным человеком в городе Янь, поэтому, как только он вошел в аукционный дом, его сразу же почтительно отвели к Сюаньсу. «Братишка Линь Дун, ты действительно дракон, который показывает только голову и никогда хвост. Кажется, ты приходишь ко мне только когда тебе нужны эликсиры, я права». Сюаньсу потянулась, раскрывая изгибы своего тела. Она кокетливо закатила глаза и сказала недовольным тоном: «Перед этой красоткой, наполненной изяществом и шармом, улыбается она или хмурится?» Линь Дун мог только сухо усмехнуться. «Старшая сестра Су, есть новости об эликсирах 6 Гуранга?» Сюань Су фыркнула, когда выражение, как и ожидалось, возникло на ее лице, после чего она мило улыбнулась и кивнула. Увидев это, первоначально не надеявшийся Линь Дун был ошеломлен, после чего радость появилась на его лице. Этот эликсир первоначально собирался стать ключевым лотом на аукционе. Однако, так как он нужен тебе, мы обсудили это с продавцом и сразу купили. Конечно, это недешево. Сюань Су усмехнулась и сказала. Пока она говорила, ее белоснежные руки нажали на кнопку звонка на столе. Немедленно вошла служанка, неся нефритовый поднос. На подносе была красная вышитая ткань. Но даже так, Линь Дун все еще мог ощутить сильную и чистую энергию. Служанка очень осторожно приподняла ткань, показывая уже открытую нефритовую коробку под ней. В ней лежал темно-красный фрукт, размером с кулак, который был круглым, как жемчужина. На гладкой круглой поверхности фрукта были слабо различимы прожилки, создающие слегка мистическую ауру. С этим темно-красным фруктом вся комната наполнилась тонким ароматом. Эликсир 6 Гуранга – дьявольский фрукт алой крови. Смотря на этот фрукт, радость в глазах Линь Дуна была видна, он явно был доволен этим предметом. «Братишка Линь Дун, цена этого эликсира 60 тысяч янь-юань камней, это в 10 раз дороже, чем эликсир 5 гуранга», с улыбкой сказала Сюань Су. «Я покупаю его». Такой эликсир сейчас был очень важен для Линь Дуна, поэтому он не переживал из-за цены. Махнув рукой, он положил Цань Кунь мешок на нефритовый поднос и забрал коробку. «Ох, кстати, старшая сестра Су, я хочу побеспокоить тебя, чтобы помочь найти эликсир или особые предметы с инь-атрибутами и дать знать, если найдете, спрятав дьявольский фрукт алой крови». Выражение Линь Дуна стало серьезным, и он тихо спросил: «Инь-атрибуты?» Услышав это, Сюань Су слегка нахмурила свои черные брови. «Такие вещи не так легко найти. Даже ассоциация тысячи золотых имеет достаточно ресурсов, чтобы приобрести их. Такие вещи очень редкие». Однако, немного подумав, он все-таки согласилась. В ответ на это, Линь Дун облегченно вздохнул. Когда он собирался попрощаться, Сюань Су вдруг нежно улыбнулась и сказала: «Братишка Линь Дун, Ты знаешь о крупном мероприятии, которое недавно произошло в провинции Тиньду?» Услышав ее слова, Линь Дун был поражен. Он вдруг вспомнил резкое увеличение иностранцев в городе Янь, поэтому он с любопытством спросил, что произошло. Глава 155. Старая гробница. Увидев любопытство Линь Дуна, уголки губ Сюань Су слегка приподнялись. После этого она таинственно ответила: «Ты знаешь о горном хребте, который находится недалеко от нескольких крупных городов. Горный хребет небесного пламени, что там произошло?» Линь Дун был немного удивлен и спросил: «Кто-то нашел гробницу в этом горном хребте?» «Гробница? Чья?» Линь Дун был поражен. «Обнаружение гробницы — это не самая важная новость. Главное, чья она?» «Это гробница из довольно древних времен. Говорят, что она была оставлена практиком стадии нирваны». Красивые глаза Сюань Су пробежались по комнате, после чего она тихо сказала: «Стадия нирваны». Услышав два этих простых слова, Линь Дун был ошеломлен на некоторое время, после чего он яростно вдохнул. Шок был в его глазах, когда он смотрел на Сюань Су и спросил: «Как это возможно? Стадия нирваны. Даже во всей Великой Империи Янь были редкие случаи, когда кто-то мог достичь этой стадии. Все практики стадии нирваны в прошлом были очень известными. Как гробница такого человека внезапно появилась сейчас? Это действительно довольно трудно представить, однако эта информация должна быть достоверной. Ассоциация Тысячи Золотых провела хорошую работу и поспрашивала везде. Похоже, практически каждый практик провинции Тиньду пришел из-за этого. К тому же, есть даже люди из четырех великих кланов», — сказала Сюань Су. «Четыре великих клана». Веки Линь Дуна дернулись, и его выражение стало серьезным. Гробница практика стадии нирваны не была обычным местом. Любая вещь, оставленная таким практиком, кого угодно сведет с ума. Так вот почему множество квалифицированных практиков прибили в город Янь. Линь Дун медленно кивнул головой, осознав ситуацию. «Братишка Линь Дун, если ты заинтересован, можешь посетить гробницы. Если тебе повезет, то ты можешь получить наследство, оставленное практиком стадии нирваны. ТЦ, в это время ты будешь как карп, который стал драконом», — с улыбкой сказала Сюань Су. «Гробница практика стадии нирваны. Боюсь, что это будет непосильным для меня». Линь Дун горько улыбнулся и покачал головой. Несмотря на то, что он был известен в городе Янь, люди, сражающиеся за сокровища старой гробницы, будут элитными практиками провинции Тиньду или даже Великой Империи Янь. Поэтому, даже если он пойдет, он, скорее всего, не сможет получить большую выгоду. «Ох, точно, братишка Линь Дун. Ранее ты упоминал, что тебе нужны предметы с инь-атрибутами. Возможно, в гробнице будут такие вещи». Как будто вспомнив что-то, Сюань Су пробормотала, после чего произнесла: «Ох, драконья слюна, невероятный инь. Ша-ша-ша». Услышав это название, Линь Дун невольно глубоко вдохнул. Эта старая гробница действительно заслуживает своей репутации. В конце концов, там может быть такой редкий инь-предмет. Если Цин Тань сможет получить такую вещь, она сможет полностью избавиться от мучений, вызванных инь-энергией. На самом деле, она может даже сразу сформировать инь-ден.